1 января 1852 года военный министр Чернышов повез к императору Николаю в числе других дел и донесение Воронцова о Хаджи Мурате. Первым делом в докладе Чернышова было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников. После этого Чернышов стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай посмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе. «Ну что еще?» — сказал он. «Фельдъегерь с Кавказа», — сказал Чернышов, и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи Мурата. «Вот как?» — сказал Николай. «Хорошее начало!» «Очевидно, план, составленный Вашим Величеством, начинает приносить свои плоды», — сказал Чернышов. «Правда», — сказал Николай. «Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вильяминова, совершенно противоположный плану Николая, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Постоянная, явная, противная очевидность и лесть окружающих его людей довела его до того, что он уже не видел своих противоречий, не сообразовывал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой и даже с простым здравым смыслом. Так как прикажете написать Воронцову? Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, сказал Николай. А Хаджи Мурате что прикажете? Спросил Чернышов. А ты что думал бы? Резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышова выставить в дурном свете распоряжение Воронцова. Да я думал бы безопаснее отправить его в Россию. «Ты думал?» — насмешливо сказал Николай. «А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему». «Слушаю», — сказал Чернышов. И, встав, стал откланиваться. На другой день, при докладе Чернышова, Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией. Чернышов написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис. «Во исполнение предписания царя Николая Павловича тотчас же в январе 1852 года был предпринят набег на Чечню. Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи Мурат провел ночь перед выходом своим к русским. Садо, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, двери столбы галерейки сожжены и внутренность загажена. Сын же его был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут спину. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, стругая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стажка сена были сожжены, были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья. И главное — сожжены все ульи с пчелами. пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи Мурат вернулся в Тифлис и стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время пожить в Нухе, небольшом городке за Кавказе. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи Мурату переехать в Нуху. В Нухе жизнь Хаджи Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулкам верхом по окрестностям. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи Мурат узнал, что в его отсутствии приехал чиновник из Тифлиса от Воронцова. Приехавший чиновник, статский советник Кириллов, передал Хаджи Мурату желание Воронцова, чтобы он к 12 числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским. «Якши!» — сердито сказал Хаджи Мурат. Чиновник Кириллов не понравился ему. «А деньги привез?» «Привез», — сказал Кириллов. «За 2 недели теперь», — сказал Хаджи Мурат и показал 10 пальцев и еще 4. «Давай!» «Сейчас дадим», — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. «И на что ему деньги?» — сказал он по-русски, полагая, что Хаджи Мурат не понимает. Но Хаджи Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Хаджи Мурат сыпал золото в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник прискочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. Но Хаджи Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. «Что с ним станешь делать?» — сказал пристав. «Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришься, я вижу, он беситься начинает». Как только смерклось, пришли из гор, обвязанные до глаз башлыками, 2 лазутчика. Известия, принесенные ими, были для Хаджи Мурата нерадостны. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал тем, кто будет помогать Хаджи Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Что делать? Он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети», — сказали они, — «туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пух». Сокол не хотел покидать родины и остался, но другие соколы не приняли и заклевали его. Всю ночь Хаджи Мурат не спал и думал. К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы. И он сейчас же стал приводить это решение в исполнение. Пройдя сени, Хаджи Мурат отворил дверь в комнату нукеров. Канефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказания. Курбан и хан Магома спали. «Гамзало, прикажи молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко», — сказал Хаджи Мурат. Перед рассветом Хаджи Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера,